Она работает учительницей, муж бухгалтером. Они построили там дом. Хотели забрать и бабку, но та уперлась. И уж так она рада нашему приезду, что не знает, куда нас посадить и чем накормить. А кормит бабка Марина лучше, чем в любом ресторане. Молодой картошкой с укропом, свежей редиской, сметаной, молоком, творогом, пышными блинами с жареным салом и крестьянской колбасой. Сядешь к столу, словно прикипишь. Почти целую неделю мы с Лидой отъедались и отсыпались за все студенческие годы и даже в запас. Я просто опух от этого самого дела и зарос бородищей, жесткой, как проволока. Непременно нужно как-то выкроить 20 минут и побриться. Судя по тому, что солнечный луч перебрался к левому углу, уже поздно. Лида спит. Я лежу, слушаю тишину. Тишина обманчива. Если не шевелиться, можно многое услышать. Вот раздался какой-то мягкий шорох. Мышь, а может, ежик? Бабка говорила, что у нее в сарае долго жил еж. Вдруг он пришел проведать свою старую квартиру. Шорох заглушает сухой треск, протяжное поскрипывание. Это, наверное, трухлявые, источенные шашелем бревна, из которых сложен сарай, тихонько переговариваются, вспоминая о далеком времени, когда они были толстыми зелеными соснами. Басовито гудит шмель золотистый с черными полосками. Я слежу за ним, ворочая головой. А вдруг жиганет, или шмели не жигают. Во дворе заорал петух. Бабка Марина называет его Чимберленом. Петух белый, с радужным хвостом. А гребешка нет, зимой отморозил. Орет он противным скрипучим голосом. Про такие говорят, покойника поднимет. Не знаю, как насчет покойников, но Лида заворочилась. Теперь осталось соседскому мальчишке, конопатому Женьке, оглушительно хлопнуть кнутом, и Лида проснется. Это уже проверено точно. Женька хлопает. Лида садится и протирает кулаками глаза. «Детки, завтрак на столе!» В дверном проеме сухонько, с коричневым, словно дубленым лицом, в неизменном своем платочке и длинной черной юбке появляется бабка Марина. И детки, зевая и потягиваясь, идут к родничку умываться, а потом сидят за выскобленным до солнечной желтизны некрашенным столом и молотят в 64 зуба, аж за ушами пищит. А бабка стоит у печи, подперев подбородок морщинистой рукой, и задумчиво усмехается. Отъевшись и отоспавшись до одури, мы с утра до ночи бродим по лесу. Дни стоят погожие, люди на работе, даже бабка Марина и соседские Женька. И меня угнетает, что на нас смотрят, как на дачников. Но что поделаешь? Идти в помощники к мужу Елены Александровны мне не хочется. В другом месте от такого работника, как я, толку мало. Вот мы и убираемся от людских глаз подальше. Одного меня оставлять Лида не решается. Мы собираем землянику и чернику. Ягод так много, что я ложусь на живот и срываю их губами, а на рубашке у меня остаются чернильные пятнышки. Встречаются красноголовые, важные, как бояре в думе, подосиновики, желтые лисички, черные, тут их называют каменными, боровички. Правда, боровичков еще мало, но все-таки каждый вечер мы возвращаемся с добычи. Находившись до звона в ногах, валимся на траву у небольшого озерца, круглого, как чайное блюдечко. Вода в нем прозрачная, такая холодная, даже в самый жаркий день хлебнешь, зубы ломит. Озерцо родниковое. Лида достает из кошелки узелок. Какой там узелок? Настоящий сидр с едой. Расстилает ручник, заботливо уложенный бабкой Мариной, и хохочет. Идиллия! И вообще, бабка у меня мировая, правда? Угу! Восхищенно мычу я. Пройдет совсем немного времени, и я буду день за днем, час за часом, минуту за минутой, с мучительной отчетливостью припоминать эту идиллию. И передо мной вновь и вновь будут оживать ледяные губы, перемазанные черничным соком, и сухая хвоинка, запутавшаяся в ее волосах, и кисловатый вкус пористого хлеба, и крохкий сыр с капельками сыворотки на свежем срезе, и загнутый угол бабкиного серого небеленого ручника, по которому деловито сновал муравей. Тысячи мельчайших подробностей будут преследовать меня по ночам своими красками, запахами, формами и казаться исполненными какого-то таинственного значения. А пока я ничего не замечаю, я ем и разглагольствую о Жан-Жаке Руссо с его теорией о прощении, возвращение к земле, к природе. И эта теория сейчас представляется мне верхом человеческого гения. На самом деле люди придумали каменные города, машины и телевизоры, самолеты и атомные бомбы, которые однажды могут превратить всю нашу землю в безжизненный прах. А сами убегают от всего этого механического великолепия в леса, в поля, к рекам, к тишине, закладывающей уши. И только там, с глазу на глаз с природой, находят умиротворение, обретают душевное равновесие, начинают ощущать горьковатый вкус счастья. «Ты идеалист!» — смеется Лида. «Лес, парное молоко и молодая картошка с укропом сделали тебя идеалистом чистейшей воды. Это философия помещиков, на которых батрачили крестьяне. Они могли растворяться в природе. Мужик в природе не растворялся, он работал». Вспомни, что об этом еще Базаров говорил. Бабка Марина всю жизнь прожила здесь, в лесу, возле озерца, которое вызывает в тебе столько эмоций. Но осенью она переедет в деревню, поворчит и переедет, потому что там электричество и телевизор, и клуб — и больница с зубоврачебным кабинетом,